Административный вихрь. В течение ближайших 3 дней были изданы приказы. Первый. По всему ББК. О спартакиаде вообще с обязательным опубликованием в Перековке не позже 12 июня. Второй. Всем начальникам отделений о подборе инструкторов, команд и прочего под их личную начальников отделения ответственности с обязательным докладом непосредственно начальнику ББКлага товарищу Успенскому каждую 5-дневку о проделанной работе. Приказ этот был средактирован очень круто. «Тут можно и перегнуть палку, времени мало», — сказал Успенский. Третий. Об освобождении всех участников команд от работы и общественной нагрузки и о прекращении их перебросок с лагпункта на лагпункт. Четвертый. О подготовке отдельного барака в совхозе «Вичка» для 60 человек участников спартакиады и о бронировании для них усиленного питания на все время тренировок и состязаний. Пятый. Об ассигновании 50 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря. Шестой и седьмой. Секретные приказы по ВОХРу, третьему отделу и «Динамо» об оказании мне содействия. Когда все это было подписано и спущено на места, я почувствовал, что дальше этого делать больше было нечего, разве что затребовать автомобиль до границы. Впрочем, как это ни глупо звучит, такой автомобиль тоже не был совсем утопичным. В 50 километрах к западу от Медгоры был выстроен поселок для административно ссыльных, и мы с Юрой обсуждали проект поездки в этот поселок в командировку. Это не было бы до границы, но это было бы все-таки почти полдороги до границы. Но я предпочел лишние 5 дней нашего пешего хождения по болотам дополнительному риску автомобильной поездки. Как открывается ларчик с энтузиазмом? Какая-то завалящая спартакиада ББК — это, конечно, мелочь. Это не пятилетка, не магнитострой и даже не магнитострой литературы. Но величие Аллаха проявляется в мельчайшем из его созданий. Халтурные методы ББКовской спартакиады применяются и на московских спартакиадах, и на строях всех разновидностей и типов, на магнитостроях литературных и нелитературных, печатных и вовсе не печатных, и в сумме мелких и крупных слагаемых дают необозримые массивы великой всесоюзной халтуры с большой буквы. Ключ к ларчику, в котором были запрятаны успехи, увы, не состоявшиеся ББКовской халтуры, будет открывать много советских ларчиков вообще. Не знаю, будет ли это интересно, но поучительно будет во всяком случае. Спартакиада была назначена на 15 августа, и читатель, неискушенный в советской технике, может меня спросить, каким это образом собирался я за эти 1,5-2 месяца извлечь из пустого места и массы, и энтузиазма, рекорды и прочее. И неискушенному в советской технике читателю я отвечу, даже и не извиняясь за откровенность. Точно так же, как я извлекал их на всесоюзной спартакиаде. Точно так же, как эти предметы первой советской необходимости извлекаются по всей советской России вообще. На воле есть несколько сотен хорошо оплачиваемых профессионалов. Рекорды. Несколько тысяч кое-как подкармливаемых, но хорошо натренированных в организационном отношении комсомольцев. Энтузиазм и десятки тысяч всякой публики, вроде осавиахимовцев и прочего, которые по соответствующему приказу могут воплотиться в соответствующую массу в любой момент и по любому решительному поводу. Спартакиада — процесс вредителей, приезд Горького, встреча короля Аманулы и прочим. Вопрос не играет никакой роли, важен приказ. У меня для рекордов будет 5-6 десятков людей, которых я помещу в этот курортный барак новички, которые будут там жрать так, что им на воле не снилось. Успенский эту жратву даст, и у меня ни один коптер не сопрет ни одной копейки, которые будут есть, спать, тренироваться и больше ничего. В их числе будут 2-3 бывших инструкторов физкультуры, то есть профессионалов своего дела. Кроме того, есть моменты нехалтурного свойства. Точно так же, как он, есть и в пятилетке. Дело в том, что на нашей бывшей Святой Руси рассыпаны спортивные таланты феерического масштаба. Сколько раз еще до революции меня, человека исключительного телосложения и многолетней тренировки, били, в том числе и по моим спортивным специальностям, совершенно случайные люди, решительно никакого отношения к спорту не имевшие, пастухи, монтеры, гимназисты. Дело прошлое, но тогда было очень обидно. Таких людей, поискавши, можно найти и в лагере. Людей вроде того сибирского гиганта с 19-го квартала. Нескольких, правда, пожиже, но не так изъеденных голодом, я уже подобрал на 5-м лагпункте. За 1,5 месяца они подкормятся, 10 человек я еще наберу. Но ежели пачи чаяния цифры рекордов покажутся мне недостаточными, то что, по милости Аллаха, мешает мне провести над ними ту же операцию, какую наркомат тяжелой промышленности производит над цифрами добычи угля? Всей последней операции я тоже участвовал. Какой мудрец разберет потом, сколько тонн угля было добыто из шахт Донбасса и сколько из канцелярии наркомтяжпрома? Какой мудрец может проверить, действительно ли заключенный Иванов VII пробежал 100-метровку в 11,2 секунды и в положительном случае был ли он действительно заключенным? Хронометраж будет в моих руках. Судейская коллегия будут свои парни в доску. Успенскому же важно, во-первых, чтобы цифры были хороши, и во-вторых, чтобы они были хорошо сделаны, вне подозрений или, во всяком случае, вне доказуемых подозрений. Все это будет сделано. Впрочем, ничего этого на этот раз не будет сделано, ибо спартакиада назначена на 15 августа, а побег на 28 июля. Дальше роль десятка тысяч энтузиастов будут выполнять 2-3 вохровцев, оперативников и работников ГПУ. Народ откормленный, тренированный, весьма натасканный на всякий энтузиазм. Они создадут общий спортивный фон, они будут орать, они дадут круглые улыбающиеся лица для съемки передним планом. Наконец, для массы я мобилизую треть всей Медгоры. Эта треть будет маршировать мощными колоннами, нести на своих спинах лозунги, получит лишний паек хлеба и освобождение от работ дня на 2-3. Если спартакиада пройдет успешно, то для этой массы я еще выторгую по какой-нибудь майке. Успенский тогда будет щедр. Вот эти пайки и майки — единственное, что я для этих масс смогу сделать. Да и то относительно, ибо хлеб этот будет отнят от каких-то других масс, и для этих других я не могу сделать решительно ничего. Только одно — использовать Успенского до конца, бежать за границу и там на весь христианский и нехристианский мир орать благим матом об их этих масс судьбе. Здесь же я не могу не только орать, но и пикнуть. Меня прирежут в первом же попавшемся чекистском подвале, как поросенка без публикации, не то что в «Правде», а даже и в «Перековке». Прирежут так, что даже родной брат не сможет откопать, куда я делся. Трамплин для прыжка к границе. Конечно, при всем этом я малость покривлю душой. Но что поделаешь, не я выдумал эту систему общеобязательного всесоюзного кривляния, и Париж стоит обедни. Вместо Парижа я буду иметь всяческую свободу действий, передвижений и разведки, а также практически ничем не ограниченный блат. Теперь я могу прийти в административный отдел и сказать дружеским, но не допускающим никаких сомнений тоном: «Заготовьте-ка мне сегодня вечером командировку туда-то и туда-то». И командировка будет заготовлена мне вне всякой очереди, и никакая третья часть не поставит на ней штампа «следует в сопровождении конвоя», какой она поставила на моей первой командировке. Никакой вохровец, когда я буду нести в укромное место в лесу свой набитый продовольствием рюкзак, не полезет, ибо и он будет знать о моем великом блате у Успенского. Я уж позабочусь, чтобы он об этом знал, и он будет знать еще о некоторых возможностях, изложенных ниже. В моем распоряжении окажутся такие великие блага, как тапочки. Я их могу дать, а могу и не дать. И человек будет ходить либо в пудовых казенных сапожищах, либо на своих голых частнособственнических подошвах. И, наконец, если мне это понадобится, я приду, например, к заведующему ларьком товарищу Аведесяну и предложу ему 1,5 месяца жратвы, отдыха и сладкого бездумья на моем вичкинском курорте. На жратву Аведесяну наплевать, и он может мне ответить: «Наш брат презирает советскую власть, и дар твой мне вовсе не нужен. Мы сами с усами и кушаем сласть на завтрак, обед и на ужин». Но об отдыхе, об единственном дне отдыха за все свои 6 лет лагерного сидения Аведесян мечтает все эти 6 лет. Он, конечно, ворует не столько для себя, сколько для начальства. Он вечно дрожит не столько за себя, сколько за начальство. Если влипнет он сам, ерунда, начальство выручит. Только молчи, не болтай. Но если влипнет начальство, тогда пропал, ибо начальство, чтобы выкрутиться, свалит все на Аведесяна, и некому будет Аведесяна выручать, и сгниет Аведесян где-нибудь на лесной речке. Аведесян облизнется на мой проект, мечтательно посмотрит в окно на недоступное ему голубое небо, хотя и не кавказское, только карельское, и скажет это безнадежно: 1,5 месяца, хотя бы только 1,5 дня. Но, товарищ Солоневич, ничего из этого не выйдет, не отпустят. Я знаю, его очень трудно вырвать, без него начальству придется сызнова, с новым человеком налаживать довольно сложную систему воровства, хлопотливо и небезопасно. Но я скажу Аведесяну небрежно и уверенно: «Ну уж это вы, товарищ Аведесян, предоставьте мне». И я пойду к Дорошенке, начальнику лагпункта, здесь могут быть 2 варианта. Первый. Если начальник лагпункта человек умный и с нюхом, то он отдаст мне Аведесяна без всяких разговоров. Или если с Аведесяном будет действительно трудно, скажет мне: «Знаете, товарищ Солоневич, мне очень трудно отпустить Аведесяна. Но вы знаете почему. Вы человек бывалый. Идите лучше к начальнику отделения товарищу Покалну и поговорите с ним». Второй. Если он человек глупый и нюха не имеет, то он, выслушав столь фантастическую просьбу, пошлет меня к чертовой матери, что ему очень дорого обойдется. Не потому, чтобы я был мстительным, а потому, что в моем нынешнем положении я вообще не могу позволить себе роскоши быть посланным к чертовой матери. А так как Дорошенко человек толковый, кроме того, знает о моем блате у Успенского, он, вероятнее всего, уступит мне его безо всяких разговоров. В противном случае мне придется пойти к Покалну и повторить ему свою просьбу. Покалн с сокрушением пожмет плечами, протянет мне свой умилостивительный портсигар и скажет: «Да, ну вы знаете, товарищ Солоневич, как трудно оторвать Аведесяна от ларька, да еще на 1,5 месяца». «Ну, конечно, знаю, товарищ Покалн. Поэтому-то я и обратился к вам. Вы же понимаете, насколько нам политически важно провести нашу спартакиаду». «Политически? Тут любой стремительно начальственный разбег с размаху сядет в калошу. Политически! Это пахнет такими никому непонятными вещами, как генеральная линия, Коминтерн, интересы мировой революции, всяческие черти в стуле и, во всяком случае, недооценка, притупление классовой бдительности, хождение на поводу у классового врага и прочие вещи, еще менее понятные, но неприятные во всяком случае. Тем более, что и Успенский говорил «политическое значение». Пока он не понимает ни черта, но Аведесян отдаст. В том совершенно невероятном случае, если откажет и Покалн, я пойду к Успенскому и скажу ему, что Аведесян — лучшее украшение будущей спартакиады, что он пробегает 100-метровку в 0,1 секунды, но что по весьма непонятным соображениям администрация лагпункта не хочет его отпустить. Успенскому все-таки будет спокойнее иметь настоящие, не липовые цифры спартакиады. И кроме того, Успенскому наплевать на то, с какой степенью комфорта разворовывается лагерный сахар. И Аведесяна я выцарапаю. Я могу таким же образом вытянуть раздатчика из столовой ИТР и многих других лиц. Даже предубежденный читатель поймет, что в ларьковом сахаре я недостатка терпеть не буду, и что итеровских щей я буду хлебать, сколько в меня влезет. И в своем курорте я на всякий случай, например, срыв побега из-за болезни, мало ли что может быть, я забронировал 20 мест, необходимых мне исключительно для блата. Но я не буду беспокоить ни Дорошенко, ни Покална, ни Аведесяна с его сахаром. Все это мне не нужно. Это случай гипотетический, так сказать, несостоявшийся. О случаях, которые состоялись и которые дали нам по компасу, по паре сапог, по плащу, по пропуску и, главное, карту, я не могу говорить по причинам вполне понятным. Но они развивались по канонам гипотетического случая с Аведесяном. Ибо не только кухонному раздатчику, но любому вохровцу и оперативнику перспектива полутора месяцев курорта гораздо приятнее того же срока, проведенного в каких-нибудь засадах, заставах и обходах под топям, болотам и комарам. А вот вам случай не гипотетический. Я прохожу по коридору отделения и слышу грохочущий мат Покална и жалкий лепет оправданий из уст товарища Левина, моего начальника колонны. Мне ничего не нужно у Покална, но мне нужно произвести должное впечатление на Левина. Поэтому я вхожу в кабинет Покална, конечно, без доклада и без очереди, бережно обхожу вытянувшегося в струнку Левина, плотно усаживаюсь в кресло у стола Покална, закидываю ногу на ногу и осматриваю Левина сочувственно-покровительственным взглядом. «И как это тебя, братец, так угораздило?» Теперь несколько разъяснений. Я живу в бараке номер 15. Надо мной в бараке существует начальство. Статистик, староста барака и двое дневальных. Не говоря о выбранном начальстве, вроде, например, уполномоченного по борьбе с прогулами, тройки по борьбе с побегами, тройки по соревнованию и ударничеству и прочее. Я между всем этим начальством как лист крутимый бурей. Дневальный, например, может поинтересоваться, почему я, уезжая в двухдневную командировку, ношу с собой двухпудовый рюкзак и даже поковыряться в нем. Вы понимаете, какие будут последствия, если он поковыряется? Тройка по борьбе с побегами может в любой момент учинить мне обыск. Староста барака может погнать меня на какое-либо особо неудобное дежурство, на какой-нибудь субботник по чистке отхожих мест. Может подложить мне всяческую свинью по административной линии. Начальник колонны может погнать на общие работы, может пересадить меня в какой-нибудь особо дырявый уголовный барак, перевести куда-нибудь моего сына, зачислить меня в филоны или в антиобщественные и антисоветские элементы и вообще проложить мне прямую дорожку на лесную речку. Над начальником колонны стоит начальник урча, который с начальником колонны может сделать больше, чем начальник колонны со мной. Обо мне уж и говорить нечего. Я возношусь мысленно выше и вижу монументальную фигуру начальника лагпункта, который и меня, и Левина просто в порошок стереть может. Еще дальше начальник отделения, при имени которого прилипает язык к горлу лагерника. Говоря короче, начальство до начальника колонны – это крупные неприятности. До начальника лагпункта – это возможность погребения заживо в каком-нибудь морсплаве, лесной речке, Поповом острове, 19-м квартале. Начальник отделения – это уже право жизни и смерти. Это уже право на расстрел. И все это начальство мне нужно обойти и обставить. И это при том условии, что по линии чисто административной я был у ног не только Покална, но и Левина, и по линии блата черт меня разберет. Я через головы всего этого сногсшибательного начальства имею хождение непосредственно к самому Успенскому, одно имя которого вгоняет в пот начальника лагпункта. Пункты. Разве начальник лагпункта, начальник урча, начальник колонны могут предусмотреть, что я там брякну насчет воровства, пьянства, начальственных процентных сборов с лагерных проституток, приписки мертвых душ к лагерным столовкам и много, очень много другого? И вот я сижу, болтая ногой, покуривая папиросу и глядя на то, как на лбу Левина уже выступили капельки пота. Пока он спохватывается, что мат ведь официально не одобрен, слегка осекается и говорит мне, как бы извиняясь. «Вот видите, товарищ Солоневич, что с этим народом поделаешь?» Я сочувственно пожимаю плечами. «Ну, конечно, товарищ Пакалн, что поделаешь? Вопрос кадров. Мы все этим болеем». «Ступайте вон», — говорит Пакалн Левину. Левин пробкой вылетает в коридор и, вылетев, не дважды и не трижды возблагодарил Аллаха за то, что ни вчера, ни позавчера, ни даже третьего дня он не подложил мне никакой свиньи. Ибо если бы такая свинья была подложена, то и я не сказал бы Пакалну вот так, как сейчас. «Что поделаешь, вопрос кадров». Сказал бы: «Что же вы хотите, товарищ Пакалн? У них в кабинке перманентное воровство и ежедневное пьянство». Само собой разумеется, что и об этом воровстве, и об этом пьянстве Пакалн знает так же точно, как знаю и я. Пакалн, может быть, и хотел бы что-нибудь сделать, но как ему справиться, если ворует вся администрация в лагере и на воле? Посадишь в ШИЗО одного, другой на его месте будет воровать точно так же. Система. Поэтому Пакалн глядит сквозь пальцы, но если бы при Пакалне сказал бы о воровстве вслух, то о том же воровстве я мог бы сказать и Успенскому. Так, между прочим. И тогда полетит не только Левин, но и Пакалн. Ибо в функции Успенского входит нагонять страх, и значит, в случае подложенной мною свиньи вылетел бы товарищ Левин. Но уже не в коридор, а в ШИЗО, под суд, на лесную речку, в гниение заживо. Ибо я, в числе прочих моих качеств, живой свидетель, имеющий доступ к самому Успенскому. И придя домой, и собрав собутыльников и соучастников своих, скажет им товарищ Левин. Не может не сказать в интересах общей безопасности: «Обходите вы этого очкастого за 25 верст с правой стороны. Черт его знает, какой у него там блат и у Пакална, и у Успенского. И буду я благоденствовать, не полезет никто ни в казармы мои, ни в рюкзак мой».